брата и родители Ивана дурачка собрались в поле давеча в те дальние века. Семья к Ивану с просьбою: ты дверь постереги. В избушке его бросили, и в поле все ушли. Иван весь день сидел в избе и очень заскучал. Настал тут вечер уж везде, Иван с печи тут встал. Он дверь входную снял с петель и в поле с ней идет. В своей семье ушел от сельха, хочет весь народ. Ему родные говорят: ты дверь должен стеречь. Да вот она, Иван и рад, что смог ее сберечь. А все в избе оставил ты, чтоб воры унесли. Нет ни ума, ни доброты, хоть вместе мы росли. Сказал ему тот старший брат: ты уходи назад. В избе стоят кувшины в ряд, еда в них просто клад. Ты дверь на петли вновь повесь и стереги избу. Вернемся скоро мы поесть, не искушай судьбу. Пришлось Ивану дурочку обратно дверь нести. Впервые на своем веку и встал Иван в пути. Родные стали догонять у самого села. Ивана стали подгонять, такие вот дела. И братья Ване помогли дверь донести тогда. Шли по дороге все в пыли, но это не беда. В избе все цело в этот раз, Иван тому и рад. Закончился уже рассказ, что слушал